Вместо ответа инспектор встал и распахнул перед ней дверь. Стряхнув головкой, мисс Крем вышла на улицу. «Уперлась и все тут», — сказал Слак, возвращаясь к столу. «Отрицает все начисто. Само собой, старушка могла и обознаться. Суд присяжных нипочем не поверит, что можно кого-то узнать с такого расстояния в лунную ночь. Говорю же, старушка вполне могла обознаться». «Могла», — сказал я. «Но я не думаю, что она ошиблась. Мисс Марпл всегда бывает права. За это ее и недолюбливают». Инспектор ухмыльнулся. «Вот и Херст то же самое говорит. Ух уж эти мне деревушки. А что с серебром, инспектор?» «Тут, похоже, все довольно просто. Ясно, что один из гарнитуров — подделка. В Матч Бенами есть один знаток, специалист по старинному серебру. Я ему позвонил и послал за ним машину. Скоро узнаем, где настоящая, где подделка. То ли кража уже совершена, то ли имело место покушение на кражу. Вообще-то это не очень важно с нашей точки зрения, понимаете? Кража пустяк по сравнению с убийством. А эта парочка в убийстве не замешана. Мы можем выйти на него через девушку, поэтому я ее сразу и отпустил». «А я как раз об этом думал», — сказал я. «Жаль все-таки, что мистер Реддинг сорвался с крючка. Не каждый день встречаешь человека, который на все готов, чтобы сделать тебе одолжение». «Да уж, это большая редкость», — сказал я с легкой улыбкой. «Все беды от женщин», — наставительно сказал инспектор. Он вздохнул и продолжал, к моему удивлению. «Конечно, у нас есть еще Арчер». «А?» — сказал я. «Вы и о нем подумали?» «Само собой, сэр, в первую очередь. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня наводили на след анонимками». «Анонимками?» — резко перебил его я. «Значит, вы получили анонимное письмо?» «Ничего особенного, сэр. Мы их получаем по дюжине в день, самое малое. Да-да, нам напомнили про Арчера, как будто полиция не справится без них. Арчер с самого начала был на подозрении. Одна загвоздка. У него есть алиби. Пустое дело, но все же так просто от этого не отделаешься». «То есть, как пустое дело? Что вы хотите сказать?» «Видите ли, получается, что он весь день провел с двумя своими дружками. Как я и сказал, дело пустое, для нас это ничего не значит. Такие ребята, как Арчер и его дружки, присягнут в чем угодно. Таким верить не приходится. Мы-то знаем. Но публика не знает. А присяжных выбирают из публики, к сожалению. Они ничего не знают и верят любому, кто дает показания. Арчер, само собой, будет божиться и клясться до посинения, что он тут ни при чем». «Далеко ему до мистера Реддинга, верно?» — улыбнулся я. «Небо и земля», — с готовностью подхватил инспектор. «Вполне естественно, мне кажется, бороться за свою жизнь», — задумчиво произнес я. «Знали бы вы, сколько убийц разгуливает на свободе по милости добросердечных присяжных», — мрачно сказал инспектор. «Вы бы поразились». «А вы и вправду думаете, что это сделал Арчер?»